Эндрю сидел на краю бассейна, почесывая омытую до красноты голубую задницу, и наблюдал, как поднимается вода. Бассейн на Гордоне был 25 метров в длину, прямо как в пятизвездочном отеле на Земле. Ива вышла из душевой и прикрыла за собой дверь. «Может, запереть?» – спросил Эндрю. «Да никто не придет», – ответила она. «Спят все. Один Боровский в грузовом шлюзе никак от своего барахла оторваться не может». «Ну тогда иди ко мне». «А вот не пойду». «Это почему же?» «Ты меня сначала поймай». «А если не поймаю?» «Как это не поймаешь?» – удивилась Ива. Она тоже была сейчас, как и Эндрю, вся розовая и с ног до головы в мелких капельках воды. Кто не ходил неделями в спецкостюме, не знает, какой это кайф – раздеться и встать под душ. «Еще как поймаешь», – сказала Ива, заглядывая издали Эндрю между ног. «Как раз теперь вряд ли. Бегать неудобно. А я поближе к тебе подойду. Вот так. А можно еще?» «У, противный. Вот тебе за это!» Ива рассмеялась и кувыркнулась с бортика головой вниз, подняв радужный фонтан брызг. «Ах так!» – закричал Эндрю. «Ловите глубинную бомбу, капитан!» И тоже бросился в воду. Ива плавала неплохо, но Эндрю еще лучше. Несколько минут он гонял ее от бортика к бортику, а потом зажал в углу возле лестницы, повернул лицом к себе и крепко обнял. «Сейчас вы будете торпедированы, капи...» Договорить он не успел, потому что его уже целовали. Страстно и даже где-то взахлеб. Через мгновение влюбленные от полноты чувств с головой ушли в глубину. Сначала они делали это в воде, что оказалось для обоих ново и интересно. Потом выяснилось, что все-таки нужно за что-то держаться. А держаться уже не было сил, и они перебрались на бортик. И там, на бортике, на пластмассовом матрасе, который забыла приходовать Боровский, произошло нечто волшебное, во что Ива раньше отказывалась верить. Эндрю сделал ей так безумно хорошо, что Ива громко кричала и под конец даже на миг потеряла сознание. «Что ты со мной делаешь?» – прошептала она, с трудом приходя в себя. «Я тебя люблю», – ответил Эндрю очень серьезно. «Милый». Ива провела кончиками пальцев по его изувеченной груди, потом взяла за руку и нежно поцеловала длинный белый шрам. «Это тот самый десантник?» – спросила она. «Декард?» Эндрю кивнул. «Ты обещал как-нибудь рассказать мне», – напомнила Ива. «Не забудь». Эндрю откинулся на спину и провел ладонью по глазам. «Все рассказать?» – спросил он. «Как было на самом деле?» «Ты не можешь? Тебе запретили?» – догадалась Ива. «Мне запретили», – кивнул Эндрю. «Но тебе я расскажу. Наверное, ты должна это знать. Понимаешь, любимая, ты... Если можно применить к тебе это слово, ты рыцарь, честный вояка. Адмирал Рашен в молодые годы с той всего лишь разницей, что ты девочка, а он мальчик». «Наверное», — согласилась Ива. «Рашен мне как родной. Иногда мне кажется, что мой отец такой же был». «Вы действительно очень похоже себя ведете. Мне-то видно со стороны, тем более, что я старика много лет наблюдал, а ты и так вся как на ладони. И он тебя за это любит, за то, что... Как бы это сказать, понимаешь? В его жизни всегда было место подвигу. Это у него естественная реакция на опасность – не бежать, не прятаться за других, а совершить поступок, даже через силу, даже через «не могу». Он и меня этому учил. Правда, не вышло. Я по жизни не рыцарь совершенно. Мне для подвига нужен какой-то очень серьезный повод». «Повод для подвига», – продекламировала Ива. «Не звучит, мягко говоря, издевательская метафора. А я к этому и веду. Бывают люди, которые в нештатной ситуации борются в первую очередь за свою жизнь. Ты можешь спасать целый корабль, но делаешь это на инстинкте самосохранения. И таких людей большинство. А есть немногие, в первую очередь спасающие других, исполняющие какой-то долг. Ну, ты понимаешь. Таким повода не нужно. У них серьезное решение принимается на другом уровне. По велению сердца, как принято говорить. Вот такие вы с Рашеном. А я из тех, из большинства». «Ну и что?» «Понятия не имею», — сказал Эндрю. «Это я просто думаю вслух». «Ты что-то не так сделал там, на Декарде?» — осторожно спросила Ива. «Не знаю. Может, ты мне объяснишь, так или не так? Пойдем в каюту», — предложила Ива. «Ляжем, обнимемся. Я буду тобой любоваться, а ты мне будешь рассказывать». «А можно я тоже буду тобой любоваться?» — спросил Эндрю, впервые улыбнувшись с того момента, как ударился в философию. «Обязательно», — рассмеялась Ива.